Информация распространялась по Марсу разными способами. По бесчетным километрам сетевых кабелей, оптоволоконных линий, через облака потрескивающих электрических и магнитных полей, по беспроводным сетям и гололитическим проводникам. Принципы действия связи, посредством которой происходило общение между кузницами, были неизвестны. И даже пользующиеся ею магасы не до конца понимали, на чем они основаны. Тем не менее, все многообразие средств связи и обмена информацией оказывалось уязвимым для скраб-кода, вырвавшегося из глубин горы Олимп темной марсианской ночью. Скраб-код рвался вперед, словно хищник, привлекаемый запахом и движением информации. Он искажал все, до чего дотягивался, превращая элегантные последовательности в нечто извращенное и вредоносное. Изумительное по своей чистоте звучание подлинного языка машин превращалось в поток злобных воплей, нарождающиеся силы уничтожения. Скраб-код с невероятной скоростью несся по планете, проскальзывая незаметным убийцей в информационные сети кузнец и творя там невообразимые разрушения. Защитные барьеры пытались сдерживать его натиск, но он в одно мгновение опрокидывал все преграды, с дьявольской ожесточенностью и изобретательностью прорываясь все дальше и дальше. Немногие, очень немногие хозяева кузнец действовали достаточно быстро, чтобы отключиться от сетей при первых же признаках опасности, но большинство из них были настолько тесно связаны с общей информационной системой, что полностью избежать повреждений оказалось невозможно. Скраб-код, размножаясь с невероятной скоростью, отыскивал самые слабые места кузнец и каждый раз вызывал ужасные катастрофы. В Сабейском заливе сборочные линии, протянувшиеся через целый континент и производившие танки «Лемон Рус», вдруг остановились, и машины, безостановочно работающие более 100 лет, заклинило так, что никто не мог их восстановить. На складе боеприпасов в кратере Тихо-Браге после невероятной последовательности команд поднялась температура в хранилище Прометея, и катастрофический взрыв цистерн разнес весь первый уровень складского помещения. Жидкое пламя выплеснулось из кратера, вызвало повсеместные возгорания, взрывы миллионов тонн снарядов и полностью уничтожило владения верховного адепта Яга. В огромном архиве Скиапирелли на Ацидалийской равнине скраб-код инфицировал гигантские хранилища памяти, где были собраны все сведения о науках и мудрости человечества с самых ранних его дней, и знания, накопленные за 20 тысяч лет, превратились в абсолютную бессмыслицу. Скраб-код запустил в системы противоречивые команды, а через мгновение отменил их, и кузнецы отзывались на такое насилие над великолепной техникой воем сирен и клаксонов. Машины скрипели и стонали, а инородный поток захватывал системы, уничтожал цепи и сжигал деликатные устройства, не поддающиеся ремонту. Нашествие скраб-кода охватило почти все уголки Марса, и жестокий вирус наращивал мощь и оплетал планету тугой паутиной зла. Химический очистительный завод на Великой Северной равнине открыл нагнетательные вентили и наполнил систему канализации рабочих поселений всего района Северного полюса смесью метилиазиоцианата, фосгена и соляной кислоты. Образовавшееся смертоносное облако стало медленно подниматься по трубам, убивая на своем пути все живое, и к рассвету более 900 тысяч человек были мертвы. А затем, словно войдя во вкус, скраб-код уничтожил остропатов в бороздах медузы, изменяя состав дыхательной смеси до тех пор, пока каждый псайкер не вздохнул цианистый водород. Через несколько минут погибло более 6 тысяч остропатов, и после их предсмертного крика, услышанного даже в подземельях Императора под поверхностью Терры, Марс замолчал. И Плувиен Максимал был одним из немногих, кому удалось разорвать контакт с информационной сетью до того, как произошли необратимые изменения. Однако три ядерных реактора в бороздах Улиса успели взорваться, и смертоносные грибовидные облака поплыли на северо-восток, отравляя тысячи квадратных километров поверхности Марса. Такую же картину можно было наблюдать по всей Красной планете. Машины, перегруженные противоречивыми командами, бунтовали. Пожары на кузницах уносили миллионы жизней. Фабрики затопляли потоки токсичных химикатов. На складах боеприпасов гремели нескончаемые взрывы. В будущем эта ночь станет известна как потеря целомудрия. Не пострадала только кузница адепта Зетты. Потоки скраб-кода не могли или не желали распространяться по сверкающим золотистым линиям, которые еще недавно несли в себе свет Императора. Скраб-код обходил магмагород, как положительно заряженные железные опилки отскакивают от одноименного полюса магнита. В эту мрачную ночь данное обстоятельство стало единственным проблеском надежды.